Место, куда Эрик отправился, называлось «Охотничий домик». Этот магазинчик принадлежал его семье, поэтому Эрик безбоязненно мог отовариваться здесь, и он уже был тут не впервые, поэтому у продавца уже сложилось некоторое впечатление о покупателе. Из-за нормального отношения Эрика к продавцу, тот в свою очередь старался угодить ему. Мальчик пришел сюда со списком, поэтому выбирать долго не пришлось. Закончив отовариваться, Эрик пошел со своей сестрой прогуляться по городу. Хоть город и не считался большим, он все равно был довольно крупным. Для того, чтобы пересечь его, надо идти целый час. Но он не оставался без внимания со стороны крупных фракций. Из внешних крупных фракций здесь были три. Офис корпуса теней в качестве независимого наблюдателя. Маленькое поместье имперской семьи, которое используется как временное жилье на случай деловых поездок посланников имперской семьи. Также здесь был офис торговой федерации. После длительной прогулки он отправился домой, чтобы оставить там сестру, а сам вернулся в публичную библиотеку. Там он проводил довольно много времени, так как хотел побольше ознакомиться с этим миром. У Эрика, как постоянного читателя, а также представителя великой семьи, было свое собственное место. Когда он пришел туда, то там уже кто-то был, причем сидели они на его месте. Это была группа детей возрастом от 10 до 15 лет, и также там был рослый парень постарше. Эрик проигнорировал их и ушел выбирать книгу. Он взял одну из энциклопедий и уселся в стороне, рядом с окном. Там был довольно хороший вид на площадь, а также яркий свет, позволяющий ему читать. Долго сидеть в тишине ему не пришлось. Как только он открыл книгу, его побеспокоил какой-то юноша лет 20, его тон был груб, а отношение пренебрежительно. «Ты должен пересесть». Глава 7. Корпус теней. Эрик взглянул на этого парня и увидел на его груди эмблему семьи главы города. Но она была без золотой оправы, это значит, что парень перед Эриком был слугой одного из членов семьи. Он огляделся и понял, почему к нему подошел этот парень. В конце зала гордо восседал молодой парень и, злобно усмехаясь, смотрел в его сторону. Это была заноза всего города, сын нынешнего главы города, который славился своим жутким деспотичным характером. Сынок унаследовал все самое плохое от своего отца, он был высокомерным, хладнокровным и очень жестоким. Для этого ребенка чужая жизнь ничего не значила, а благодаря вседозволенности его любимой игрой стало издевательство над другими детьми и даже доведение их до такого жуткого состояния, что те не желали продолжать жить, лишь бы избавить себя от этого парня. Эрик прекрасно знал об этом парне и его репутации, но он не страшился издевок от пацана, чей возраст был в несколько раз ниже его собственного. Эрик посмотрел с отвращением на слугу и сказал: «Спасибо за ваше беспокойство, но мне и здесь неплохо». Слуга решил, что его перепутали с работником библиотеки, поэтому он гордо выпятил свою грудь и высокомерно сказал: «Малявка, за кого ты меня принимаешь? Я слуга Гарда Сиглыева, а ты занял его место. Если не хочешь неприятностей, то проваливай». Эрик мысленно усмехнулся: «Не хочешь неприятностей? Тогда зачем ты вообще подошел?» Ему было предельно ясно, что этот конфликт был спровоцирован с самого начала Гардом, и он не отстанет от Эрика. Видя, что Эрик колеблется, слуга решил добавить, при этом он потер символ на своей груди, намекая на происхождение: «Это место принадлежит моему господину. Надеюсь, вы не хотите его оскорбить? Чтобы оскорбить человека, нужно замарать его честь и репутацию. Поэтому я не могу оскорбить твоего хозяина». Слуга улыбнулся, чувствуя свое превосходство, но Эрик не остановился на этом и добавил: «Как я могу оскорбить того, у кого нет ни чести, ни совести, ни даже малейшей репутации, которую я мог бы запятнать? Для меня он просто малолетний выскочка, не знающий своего места». Слуга резко переменился в лице, а в его глазах промелькнул намек на ярость. Он не сдержался и закричал: «Что, как ты смеешь? Ты хоть знаешь, кто мой господин?» Эрика это нисколько не смутило, и он спокойно сказал: «Да, и что с того, отшлепаешь меня?» Слуга больше не мог сдержаться, он взбесился и хотел ударить Эрика, но вдруг остановился. Мальчик лет 10 подозвал его к себе. Эрик не стал оборачиваться и продолжил читать книгу. Видя пренебрежительное отношение к себе, слуга был крайне зол, но из-за правил и охраны в этом месте он ничего не мог сделать. Поэтому он ушел, ничего не предприняв. Через какое-то время богатенькой компании надоело, и они собрались уходить отсюда. Мальчик лет 10 встал последним, но слуги расступились и пропустили его вперед. Он гордо вышагивал в сторону Эрика и, оказавшись вблизи, тихо сказал. «Меня зовут Гартиглыв, запомни меня, в следующий раз я искалечу тебя, так что ты больше не посмеешь дерзить мне». Эрик взглянул на парня и смерил взглядом. Он был одет в дорогую одежду и казался очень ухоженным. На его поясе висел меч, который был здесь, скорее всего для того, чтобы придать ему крутости в глазах своих подхалимов. Эрик улыбнулся и ответил: «Приходи, когда дорастешь, сопляк, а сейчас проваливай, ты свободен». У Гарда чуть волосы дыбом не встали, его гордость была задета, и он еле сдерживался от того, чтобы не порвать парня перед собой. Он стукнул по столу и яростно произнес: «Значит так, город маленький, но в нем так легко потеряться, говорят, некоторых до сих пор не нашли, так что будь аккуратен». Эрик продолжал улыбаться, как будто ничего серьезного не происходило. Не то слово, даже толпа бездомных шавок иногда может в нем заблудиться. Один из слуг, очевидно, принял это за намек на их группу и злобно прорычал: «Ты, как ты смеешь называть моего господина бездомной шавкой? Я убью тебя!» Эрик презрительно усмехнулся и дразнящим тоном продолжил разговор. Восклицательный знак. «Что вы? Я не хотел никого оскорблять. Я не знал, что он один из них. Я вообще-то про другое говорил, но вы так обиделись, что мне кажется, я случайно раскрыл вашу тайну. Я клянусь, что никому не скажу о том, кто ваш господин». Гард не выдержал и заорал на слугу: «Тупая обезьяна, я отдам тебя палачу на порку. В следующий раз лишишься языка». Эрик закрыл книгу перед собой и повернулся к Гарду с серьезным выражением на лице, но его тон все еще был издевательским. «Ох, вам ведь жить негде. Ничего, ничего. Можете поработать на меня, например, мусор из дома выносить, только обещайте, не есть его. Я человек доброй души и даже позволю жить у ворот моего дома». Гард кипел от злости. Никто никогда не оскорблял его так. Все, кого он задирал, всегда стелились перед ним и ублажали его. А сейчас какой-то мальчишка, даже младше него, совсем страх потерял. «Что, ты ублюдок, я?» Эрик оборвал его на полуслове и игриво сказал: «Что, не пойдет? Ну уж извини, я денег не имею, я еще нигде не работаю. Но так и быть, позволю доедать мои объедки, все-таки бездомным тоже кушать надо». Вдруг один из слуг, наконец, не смог сдержаться и атаковал Эрика со словами: «Ты!» Но в этот момент его руку схватил охранник, что был на страже в библиотеке. Стража подчинялась имперской семье и не была под контролем главы города, поэтому они безбоязненно остановили назревающую драку. Увидев это, Гард бросил на Эрика злобный взгляд и вышел из библиотеки со словами: «Я этого так не оставлю». Вечером, после прочтения последней книги, Эрик отправился домой. Но выйдя из библиотеки, он заметил группу детей, что была в библиотеке. В этой группе не было главного зачинщика, но зато там был слуга, с которым спорил Эрик. Слуга сразу злобно улыбнулся и заговорил: «Пацан, ты слишком долго». Не дав ему договорить, Эрик улыбнулся и сказал: «Восклицательный знак, видимо, вы все-таки хотите подработать. Я так рад, но я должен подумать. Хотя нет, беру. Вот пара книг, что я одолжил в библиотеке, можете понести их». Слуга сразу начал злиться еще больше и злобно прорычал: «Сегодня ты не сможешь дойти до дома. Парни, преподайте ему урок». Слуга решил воспользоваться тем, что в вечернее время мало народу на улицах, и побить ненавистного ему ребенка будет очень просто. Но так как ребенок был слишком маленьким для него, то он не стал вмешиваться, так как за такое его серьезно накажут, а если это будет разборка детей примерно одного возраста, то никто ничего не скажет. Этих детей могут отругать, а он сам просто вмешается, когда возникнет такая необходимость, чтобы показать, что он пытался их разнять. Так как дети оказались непослушными, и их было много, то парень просто не успел разнять дерущихся, и они жестко избили ребенка. Когда толпа детей направилась в сторону Эрика, им путь преградил какой-то человек. Он медленно подходил к Эрику. Слуга, увидевший это, сразу попытался убежать. Дети, что хотели атаковать, обернулись, чтобы посмотреть на главного, но когда они увидели, что он убегает, то последовали за ним. Видя происходящее, Эрик слегка растерялся, так как не знал причины. Когда человек подошел ближе, то остановился и присел, уставившись на Эрика. От этого ему стало не по себе. Человек был одет во все черное, но выглядел довольно миролюбиво, но его аура очень пугающая. Ничего не говоря, ладонью он коснулся головы Эрика. Помолчав некоторое время, человек в черном заговорил: «Из какой ты семьи?» «Из великой семьи Рос. У вас какое-то дело ко мне?» «Хэймэм, возможно, Я бы хотел, чтобы ты прошелся со мной до нашего офиса. Офис? А вы кто? После этого вопроса человек в черном странно посмотрел на Эрика. Ты не знаешь, кто мы? Мужчина этого не ожидал. Обычно их сразу узнают, из-за рабочей формы, которую они носят. Нет, этот мужчина ничего не ответил. Он развернулся и пошел в сторону офиса. И взглянув на спину человека в черном, он увидел эмблему. Это была корона под луной в золотой оправе. Эрик видел в книге такой знак и прекрасно помнил, что он означает. Это эмблема Легиона Ночи, сильнейшей боевой фракции в подчинении Зала Теней, а на территории Империи Снежных Гор они работали под предводительством Корпуса Теней. Но на деле это была лишь условность. Скорее всего, этот мужчина был здесь проездом после выполнения какой-то миссии, так как Легион Ночи не подчиняется Корпусу Теней. Они слишком сильны, чтобы подчиняться какому-то мелкому внешнему отделению Зала Теней. Выражение лица Эрика сразу изменилось. Он никак не ожидал нарваться на кого-то из Корпуса Теней. Эти ребята довольно скрытные и не вмешиваются в дела чужой страны, пока этого не требуют обстоятельства, но если они захотят вмешаться, то даже имперская семья им ничего не сможет сделать. Эрик решил не сопротивляться и пройтись с этим человеком, так как понимал, что эти ребята страшнее всех в их империи, даже при том, что здесь они не считаются сильнейшей фракцией. Идти долго не пришлось, их офис находится рядом с центральной площадью. Филиал располагался в обычном жилом доме, переделанном под их офисы. На первом этаже находилось небольшое кафе, где сидело несколько человек. Если они находились здесь, то они явно необычные люди. Зайдя внутрь, Эрик сразу привлек всеобщее внимание. Люди осматривали его, и на их лицах было заметно небольшое удивление, но в то же время они улыбались и приветствовали человека в черном. По их отношению Эрик понял, что тот человек имел особое происхождение даже в Корпусе Теней. Когда они поднялись на второй этаж, то зашли в небольшую комнату. В центре на небольшом пьедестале лежала большая белая сфера. Это был оценочный камень, он предназначался для измерения примерного потенциала человека. «Приложи руки к сфере». Эрик сразу подошел к сфере и положил руки на нее. Та сразу стала светиться, и внутри появился черный огонек. Затем Эрик заметил, как огонек стал наращивать слои и становился больше. Глаза человека в черном сразу загорелись странным желанием, когда он увидел количество слоев и то, что они не останавливаются. Затем сфера странным образом стала трескаться, и произошел взрыв. Из сферы вырвался сгусток черного огня и потом быстро потух. Эрик сразу растерялся и посмотрел на человека в черном. Когда он увидел странное выражение лица этого человека, то сразу испугался, так как в этот раз он точно попал на большие деньги. «Извините, я нечаянно. Я не знал, что эта вещь такая хрупкая. Моя семья попробует компенсировать вам его». В этот момент человек в черном расхохотался и стал хлопать Эрика по спине ладонью. «Малыш, а в тебе что-то есть? Я знал, что мне повезет в поисках». «Повезет в поисках? Вы меня искали?» «Нет. Сейчас конец весны, и все крупные фракции ищут перспективных детей для принятия их в свои школы и академии. В этом городе также проходит набор, но Корпус Теней не особо заинтересован в новичках. И вообще в таком захудалом городишке вряд ли должен был появиться кто-то, способный заинтересовать нас. Присоединяйся к нам, когда станешь старше, мы определенно сделаем все для твоего развития. Я еще ни разу не видел, как кто-нибудь взрывает сферу. Думаю, ты способен составить конкуренцию гениям нашей семьи. Мужчина снова упомянул разрушенную сферу, и Эрик сразу опустил голову. «Извините, я не специально, видимо, мне не хватило опыта, и я что-то сделал неправильно». Человек в черном еще больше расхохотался. «Ха-ха-ха, если б ты сделал что-то неправильно, то тебя бы ударило самого. Если сфера взорвалась, значит ее мощности недостаточно, чтобы измерить потенциал. Сфера впитывает часть твоей энергии и начинает развивать ее внутри себя, вычисляя твой предел силы, и когда потенциал исчерпан, то энергия перестает развиваться. Обычно она останавливается, всегда останавливается, а твоя странным образом продолжала развиваться. Когда развитие останавливается, то мы считаем количество слоев энергии. Для достижения сферы бессмертных надо как минимум 100 слоев, а у тебя их было гораздо больше. В этот раз развитие не остановилось, и вместимости сферы было недостаточно, поэтому твоя энергия разорвала сферу. Судя по тому, какая энергия вырвалась из сферы, то у тебя очень мощная родословная, иначе цвет энергии не был бы черным. Эрик стал понимать принцип работы сферы, и как оказалось, объема сферы было недостаточно, чтобы разместить всю энергию, которая в будущем может быть в теле Эрика. Дальше человек в черном повел Эрика в комнату заседания, и там он ввел его в курс дела. Из рассказов этого человека Эрик понял смысл существования Зала Теней. Изначально Зал Теней был очень могучей организацией, но при этом они не лезли в дела других империй. 1000 лет назад все изменилось. Тогда бушевала мировая война, поставившая мир на грань выживания. Война закончилась, но повсюду остался хаос, из-за которого империи продолжали воевать друг с другом. Зал Теней не мог терпеть бессмысленные убийства и, показав абсолютную мощь, заставил воюющие империи утихомириться. Так как Зал Теней принадлежит к одной из империй, то они не могли напрямую диктовать условия другим империям, иначе они могут напасть на Зал Теней. Поэтому на собрании всех супермонстров из всех империй было решено создать альянс, который будет контролировать исполнение законов в других империях. Но при этом этот альянс не лезет в политику империи и не мешает вести им дела. Корпус теней, к которому предложили Эрику присоединиться, имеет и свои собственные законы и принципы. Корпусу теней не важно, какого вы происхождения, и не важно, какой у вас потенциал. Если вы соответствуете требованиям корпуса, то вас возьмут в состав организации. Основным параметром, который имеет особое значение для корпуса, является характер человека. Корпус теней, являясь военной организацией, настроен категорически против любых войн и проявлений агрессии. Они согласуют свои действия с Залом Правосудия. Это мощная организация, имеющая в своем составе представителей всех империй со всех 8 континентов. После всех объяснений Эрик вернулся домой. У него сложилось довольно хорошее впечатление об этой организации, и он решил подумать о присоединении к ним. Когда ему будет 12 лет, он получит право присоединиться к их академии, там он сможет использовать ресурсы организации для своего развития. После академии он сможет продолжить обучение в качестве личного ученика, что позволит ему продолжить возвышение в мире боевых и магических искусств. Глава 8. Пора в путь. Эрик покинул офис организации и отправился домой. Мужчина в черном спустился в кафе на первом этаже, где его ожидали несколько человек. Один из людей встал с места и спросил: «Командир, а зачем приходил этот ребенок?» Человек в черном повернулся в его сторону и сказал: «Возьми этот образец крови и отправляйся в Зал Теней. Мне нужно знать ее происхождение». Повернувшись в сторону второго человека, он продолжил: «Отправляйся в Академию при Корпусе Теней и договорись с главой Академии о встрече со мной. И когда будешь в Корпусе Теней, вели отправить сюда призраков. Призраки – боевая группа, специализирующаяся на шпионаже». Получив задание, 2 человека стали собираться на выход, но один из них притормозил и снова спросил: «Командир, вы так и не сказали. Если я не ошибся, то мы столкнулись с мощной аномалией. Этот ребенок должен войти в состав Зала Теней. Неважно, какими путями, но мы должны обеспечить его приход к нам. А пока лучше наблюдать и не действовать необдуманно, чтобы не спугнуть его». Услышав ответ, мужчина улыбнулся и вышел из офиса. Появление гениальных монстров всегда создает шум внутри организации, а эта империя уже слишком давно не порождала монстров среди людей. Тот, кто заполучит такого ребенка на свою сторону и взрастит его как настоящего мастера, получит огромную силу и перспективу для становления самой влиятельной силой на континенте. Вечером Эрик прогуливался по парку его семьи. Парк занимал целый гектар, там были огромные вековые деревья, красивая аллея и множество цветов на полянах между деревьями. Всю эту красоту опоясывали гранитные тропинки и, глядя на парк с высоты птичьего полета, можно было увидеть красивый рисунок. Посередине парка текла небольшая речушка с кристально чистой водой, а в воде плавала рыба, внешне похожая на форель. Через эту речушку раскинулся красивый мост с коваными перилами, которые изображали в своем орнаменте различных зверей. Проходя по мосту, Эрик остановился на самой середине и смотрел на речушку. Рядом с ним стояла маленькая черноволосая девочка. Она была спокойной и сдержанной, подобно взрослой леди. Девочка носила черное летнее платьице, маленькие черные туфельки и выглядела очень мило. Теплый вечерний ветерок обдувал ее, нежно шевеля длинные шелковистые волосы. Стоя рядом с Эриком, она с большим уважением смотрела на него своими кристально чистыми голубыми глазами. Несмотря на свой возраст, она выглядела гордой и непоколебимой девушкой, но ее взгляд был направлен в сторону Эрика. Этой девочкой была младшая сестра Эрика. Алиса отличалась исключительным природным талантом и красотой. В будущем она станет настоящей восходящей звездой, что привлечет внимание всего мира, и многие мужчины падут к ее ногам, а пока она должна вырасти. Девочка подавала большие надежды, и это очень радовало Эрика. Принадлежность к семье ограничивала его. В будущем ему придется много и надолго покидать семью, а так как он сын главы семьи, то у него были определенные обязанности, которые он должен был исполнять. Но появление сестры может освободить его от этого. Правда, для этого нужно, чтобы она стала сильнее. С ее обучением не было проблем, так как она очень прилежна и во всем стремится угнаться за братом. С каждым днем она становится сильнее, прилагая все больше и больше усилий. Эрик не был любителем бессмысленного пафоса, он очень высоко ценил упорный труд и желание, поэтому во всем помогал младшей сестре. Стоя на мосту, Эрик посмотрел вдаль, куда текла река, после чего его взгляд стал загадочным. Не отводя взгляда, он обратился к сестре. «Скоро мне придется покинуть дом. Не знаю, как долго меня не будет, но не переживай. Я обязательно вернусь. Ты должна скрывать свою силу и не действовать необдуманно. Родителям я расскажу о твоих способностях, они помогут с тренировками. Так что не отлынивай и хорошо занимайся». Девочка испуганно посмотрела на Эрика. «Брат, я хочу с тобой. Извини, мне нужен настоящий боевой опыт, иначе я не смогу расти. Для тебя это будет очень опасно. Если с тобой что-то случится, то кто присмотрит за семьей во время моего отсутствия? Ты ведь самая сильная, надежная и заботливая сестренка во всем мире. Папа и мама нуждаются в помощи, и ты можешь им помочь». Алиса была очень смышленым ребенком и прекрасно понимала желание Эрика, поэтому она не стала спорить и просто согласилась. «Буду стараться, и не подведу тебя». Эрик повернулся к девочке и крепко обнял ее. «Хорошо, очень хорошо, я на тебя полагаюсь». Погладив девочку по голове, они вернулись домой. Перед отъездом Эрик попрощался с родителями, которые никак не желали отпускать ребенка, но Эрик был упрям, и им пришлось смириться с этим. Он продолжил собирать вещи для путешествия, для него это было несложно, так как в предыдущей жизни он очень любил длительные походы и довольно много знал о выживании в дикой природе. Но для этого мира ему нужна была более сильная подготовка, так как здесь гораздо опаснее, чем на земле. В лесах и горах империи жило много диких зверей, которые намного превосходили диких зверей с земли. По сравнению с земными львами и тиграми, здешние зверюшки были подобны драконам и другим монстрам из мифов. Эрик взял еду, одежду и оружие. Также Эрик взял медицинские принадлежности для оказания первой помощи и противоядия, так как присутствие ядовитых гадов никто не отменял. Целью путешествия были древние руины на северо-востоке от города, примерно в 300 километрах. Там он планировал провести пару месяцев. По его расчетам, путь займет не более 9 дней. Эрик спланировал весь свой маршрут и собрал достаточно еды и воды для такого путешествия. Момент отправки совпал с первым месяцем лета, что сильно облегчало проживание в диком мире. Если б сейчас была зима, то Эрик, скорее всего, передумал бы путешествовать, так как этот сезон чрезвычайно суров. Здешние зимы известны своими лютыми морозами, кроме того, в горах немного поселений, поэтому найти убежище крайне сложно. Утро первого летнего дня оказалось довольно теплым и солнечным. Эрик уже готовился отправляться. Его вещи были собраны в большую сумку. Для усложнения похода он надел специальные утяжелители, которые постоянно до этого носил во время тренировок. Подойдя к воротам, он увидел своих родителей и младшую сестру, которые пришли проводить его. Они беспокоились, но понимали, что рано или поздно он бы ушел. Сказав напутственные слова, родители попрощались с ним, но когда он собирался уйти, он почувствовал, как кто-то тихонько обнял его сзади. Это были маленькие ручки его младшей сестры. Обернувшись, он увидел, как маленькие слезинки скатываются по ее румяным щечкам. Он развернулся, нежно обняв свою сестру. Эрик прошептал ей: «Не переживай, я обязательно вернусь, а ты должна не забывать о своем обещании». Всхлипывая, она произнесла: «Буду стараться и стану такой же сильной, как старший брат. Тогда ты возьмешь меня с собой». «Конечно, в следующий раз я обязательно возьму тебя с собой. Это обещание?» «Да». Эрик развернулся и тихо пошел по дороге из города. На лице девочки появилась яркая улыбка. Она медленно подняла ручку и помахала ему на прощание. Эрик шел по основной дороге, ведущей к главным воротам города. Сегодня был выходной, и многие люди вышли на прогулку. В такой солнечный и теплый день грех не погулять. Люди были как всегда приветливыми, но не все. Навстречу Эрику шла группа детей примерно того же возраста, что и он. Возглавляли ее двое парень и девушка, сзади шло еще 5 человек, которые были похожи на свиту. Девушка выглядела очень впечатляюще, она была словно юная принцесса, красиво и элегантно, но на ее лице было заметно раздражение от назойливой компании. Парень вел себя высокомерно и нагло, ни во что не ставя других, как будто они всего лишь насекомые на его пути. Девушка была первой дочерью главного дома Райт, семьи имперских наемников, ее звали Селестия Райт, а парень был единственным любимым сыном главы города, Гард Сиглиф. Его высокомерие не знало границ. Он считал, что все, что ему нравится, должно принадлежать только ему одному, и никто не вправе ему отказывать. И его отец сделает все, чтоб обеспечить это ему. Но Селестия оказалась крепким орешком, отказав Гарду во всех предложениях, что сильно оскорбляло его. Статус главной наследницы семьи Райт не позволял Гарду распускать руки так, как он этого хочет. Семья Райт может и находится в тяжелом положении, но от этого их сила никуда не делась. Глава города не терпит конкуренции, но он был вынужден терпеть их присутствие. В основном главу города беспокоит не семья Райт, а ее возможный союз с семьей Росс, что может пошатнуть власть в этом городе. Объединенная сила двух этих семей будет сокрушительна. Гард неожиданно заметил Эрика, который шел им навстречу. Он считал его непримиримым врагом и желал уничтожить, но это было проблемно. Вдруг он заметил, что взгляд Селестии прошелся по Эрику, и пусть это ничего не значило для нее, но ревность Гарда была жгучей, как вулкан. Он желал раздавить парня перед собой, но не мог, так как было слишком много свидетелей и открытое убийство обрушит гнев семьи Росс. Гард очень боялся магического суда, поэтому не мог открыто совершать тяжелые преступления, а самое главное скрытое убийство также требовало тщательной подготовки, так как посланники магического суда имеют много способов для получения информации и могут легко вывести его на чистую воду. Когда дети поравнялись, Гард мельком взглянул на Эрика и проговорил: «Ты покойник, никакой пощады». Но Эрик даже не обратил на это внимания и прошел мимо. Для него эти детские разборки не представляют никакого интереса. В это время Селестия пробормотала: «Ты такой жалкий, не думай, что твоя семья вечно будет первой. Однажды их сбросит с пьедестала, и тогда все те, кто пострадал от твоих рук, обернут свой гнев против тебя. Неужели твоя семья может кого-то сокрушить? Насколько я помню, скоро им придется выбирать между уничтожением и тем, чтобы стать частью чьей-то более сильной семьи. Тогда твой отец приползет на коленях умолять моего отца. Мы еще посмотрим, кто из нас более жалкий». Селестия крепко сжала свои кулачки и ускорила шаг. Она обиделась на Гарда еще сильнее, но не могла ответить ему, так как он частично прав, ее семья испытывает большие трудности. Гард обернулся назад, подозвал пару своих слуг и прошептал им: «Нужно разобраться с парнем, когда не будет свидетелей, а затем избавиться от трупа. Отправьте мою просьбу старшему дяде. Я хочу, чтобы этого парня не стало и мне больше не нужны провалы. Надеюсь, вы помните, что стало с тем позором». Дети, следовавшие за Гардом, вздрогнули, вспоминая то, что случилось с бедным слугой, провалившим свое задание. Его сначала пытали, а потом убили. Никто не знает, где его похоронили. Вероятнее всего, он был скормлен диким зверям. Будучи всего лишь слугами, они не имели никакой защиты. Их участь в случае провала может быть даже хуже, чем у убитого слуги. Глава 9. Погоня. Титул главы города может выдаваться только имперской семьей, но в отсутствии такой необходимости он переходит от отца к сыну по наследству. Когда имперская семья дарует кому-то подобный титул, то в придачу к нему идет большой участок земли и особые привилегии. Полномочия главы города позволяют ему управлять городом и его инфраструктурой. Оплата тепла, света, воды идет в карман главы. Также он имеет право продавать участки земли в пределах территории города, границы которого определяются самим же главой. На территории империи главы городов собирают налог, продавая лицензии на частную деятельность. Благодаря отсутствию остальных налогов частный бизнес процветает, принося еще большую прибыль в карман главы. Но полномочия главы города не позволяют ему управлять делами частных контор, и сами главы никогда не занимаются ведением бизнеса. В городе могут располагаться силовые структуры в виде городской стражи армейских частей, а также имперских наемников, которые подчиняются только имперской семье. В случаях, когда глава города желает прибегнуть к помощи таких структур, то ему приходится платить за их услуги. Поэтому у главы города есть собственные наемники для охраны своих владений. Территория, принадлежащая главе города, находится в восточной части города. В его владениях построено множество жилых и нежилых зданий. Жилые здания разделяются на три части: главный сектор, военный сектор и сектор прислуги. Прислуга живет в обычных ничем не примечательных домах. Их сектор имеет плотную застройку и не имеет никаких красот. Главный сектор имеет редкую застройку и шикарные дома. Между домами располагаются брусчатые тропинки и красивые сады. Военный сектор имеет особое значение для семьи. Без охраны богатая семья может подвергнуться нападению бандитов. И даже такая влиятельная семья не будет исключением. Бараки со стражей похожи на многоквартирные дома. В каждом таком доме может проживать до 20 семей. Но у главы города Снежный пик особая охрана. Любой нормальный человек, взглянув на них, сразу поймет, что это бандиты. Глава города имел довольно неоднозначную репутацию. Никто не мог привязать убийства и грабежи к нему из-за отсутствия улик. Многие люди понимали, что такого человека не так просто привлечь к ответственности. Руководителем этого сектора был очень жестокий и свирепый человек по имени Говард Сиглыв, младший брат главы города и по совместительству организатор и лидер бандитов Кровавых Скал. Говард жил в двухэтажном здании в башне, построенной над вторым этажом. Квартира имела роскошные убранства и множество дорогих украшений интерьера. Жилье казалось роскошным, но омрачало все это дело только то, что все богатства и украшения в квартире были украдены у других людей. Говард имел дурную привычку ходить и забирать все, что ему понравится. Это даже не кража, а наглость от вседозволенности и безнаказанности. Любой, кто встанет против него, будет жестоко убит. И это будет не просто смерть, а смерть от пыток и истязаний, которые дарили ему кучу удовольствия. Как и всегда, Говард сидел в своем кресле, а на его коленях располагалась полуголая женщина, с которой он приятно проводил время. Его похотливые ручонки ловко бегали по впечатляющим прелестям красавицы. Она игриво поддразнивала его, провоцируя на что-то большее, но их любовные утехи прервались быстрым стуком в дверь. «Кто там пришел?» Дверь приоткрылась, и в комнату вошел юноша лет 15. Говард сразу признал в нем слугу Гарда. Он уважительно поклонился и дрожащим голосом сказал: «Молодой господин прислал меня за помощью». Мужчина продолжил играться с красавицей и, не отводя от нее взгляда, спросил: «Хаймэм, что нужно моему любимому племянничку? Он желает убить человека». Говард тяжело вздохнул и лениво продолжил говорить: «Как мне надоело разбираться с его мелкими проблемами. Опять отвлекает меня из-за какой-то ерунды». Слуга должен был выполнить указание Гарда, так как если он провалится, то разделит печальную судьбу своего предшественника. И тогда он решил врать. «Этот ребенок очень высокомерен и нагл. Он оскорбил нашего господина и весь главный дом, назвав их трусливыми псами. Он издевался над нашим молодым господином и пытался унизить его еще сильнее, поэтому господин послал меня к вам. Сейчас обидчик направился к выходу из города, он намерен сбежать». Мужчина испустил убийственную ауру и крепко сжал руку в кулак. Девушка ощутила сильную боль, когда Говард схватил ее за руку и рывком скинул с себя. Женщина отлетела в сторону и сильно упала на пол. Говард кипел яростью и грозным голосом сказал: «Этот подонок должен умереть. У меня нет настроения бегать и ловить всяких мелких сошек. Отправляйся к моему сыну и пусть он возьмет десяток людей. Только приведите того подонка ко мне. Я сам его убью. За оскорбление моей семьи он должен ответить удовольствием, которое я получу от игр с ним». Слуга поклонился и вышел. Говард повернулся к сидящей на полу женщине и, схватив за руку, потащил ее в свою спальню. Тем временем Эрик уже покинул город и шел по грунтовой дороге. Она была шириной не более 3 метров, а ее поверхность казалась довольно ровной. В основном из-за того, что болото в империи Снежных гор – настоящая редкость. Поэтому дороги в основном практически не подмываются и не проседают. Только горные тропы постоянно меняются из-за оползней и обвалов. В 400 километрах от этого места дорога разделяется на 2 направления – юго-восточное и северное – и ведет к 2 важнейшим городам империи – восточная сторожевая крепость и ледяное ущелье соответственно. Эрик решил добраться до руин по главной дороге, которая обычно использовалась торговыми караванами. Этот путь был безопаснее и легче, чем обходные тропы, на которых существует множество хищных зверей и бандитов. Раньше Эрик ходил в походы с друзьями, но подобные у него впервые. Он не трус, но все же этот мир сильно отличался от земли, и было какое-то странное ощущение скрытой опасности. Эрик шел тихо, прислушиваясь к каждому звуку, попутно изучая один магический навык, который в данном случае казался самым необходимым. Когда богиня передала знания, Эрик получил много магических навыков, основанных на искусстве теней. После достижения сфер ученика он смог начать изучать две ветки навыков – теневой аватар и теневая волна. Теневой аватар – это иллюзорная техника создания собственной копии с использованием теневой энергии. Теневая волна – техника поиска, своего рода эхолокатор. Теневая волна использует в качестве основы тени на Земле, пропуская тонкие нити энергии внутри этих теней. После захвата всех теней в округе получается подобие паучьей сети, спрятанной в тени. Любой, кто коснется этих нитей, будет замечен Эриком. Как и любые навыки начального уровня, они имеют свои минусы. Теневой аватар бесплотенный. Максимум, для чего его можно использовать, это отвлекать противника или следить за кем-то. Теневая волна имеет ограниченный радиус действия, на данном уровне он составляет 20 метров. В дневное время ее использование осложняется наличием света, но ночью в кромешном мраке она становится идеальным навыком для обнаружения чьего-то присутствия. Кроме того, когда сеть создана, Эрик может видеть рельеф и объекты внутри теней. Ночью это позволяет прекрасно видеть дорогу перед собой, в то время как все остальные будут нуждаться в источнике света. По пути Эрик встретил пару спешащих торговых караванов. Они имели по 3-4 повозки с охраной. Охрана скакала на лошадях и была облачена в тяжелую броню. Эти люди ехали из восточной крепости, на их щитах был выгравирован знак ледяной волны, указывающий на это. Охрана была внимательная и сохраняла бдительность даже на подъезде к городу. Но, несмотря на всю строгость дисциплины, охранники останавливались и опрашивали Эрика. Это было не из-за того, что они считали его бандитом, просто он был слишком молод для путешествий. Охранники думали, что он потерялся и идет не в том направлении. Но когда Эрик говорил им о своем путешествии, они лишь качали головами и затем продолжали путь с караваном, оставляя мальчика одного. Дорога проходила по лесу, и не было никаких изменений в ландшафте. Эрик спокойно шел вперед, но вдруг за его спиной послышался топот лошадей. Эрик обернулся и увидел с десяток людей, скачущих в его сторону. Сначала он подумал о том, что они едут в том же направлении, что и он, но вдруг Эрик заметил, что, увидев его, они достали оружие. Это он. Он оскорбил молодого господина. Убейте его. Эрик перевел взгляд и увидел мальчишку лет 14 или 15. Присмотревшись, он признал в нем слугу гарда. Выругавшись про себя, Эрик побежал. Зная их репутацию, он понимал, что эти люди не будут играться с ним, а просто убьют. Всадники были в 50 метрах от Эрика и уже считали дело выполненным, но неожиданно он стал ускоряться и постепенно увеличивал разрыв между ними. Поняв разницу в скорости, лидер бандитов был в недоумении. «Черт, что это за парень? Почему он так быстр?» Сзади один из бандитов вдруг вскрикнул. «Него артефакт, который может ускорить его передвижение».